«Странно все это, не находишь?» — спросила Квентин. Майкл вышел вслед за ней из кафе и закурил, отрешенно вглядываясь куда-то вдаль. «Что именно тебя не устраивает? Я вполне могу себе представить, что эти двое, решив спасти мальчишку от проклятых капиталистов, похитили его из госпиталя, а потом по стечению несчастливых обстоятельств погибли на дороге. Ты ведь и сам в это не веришь. Вопить во всю глотку на демонстрациях и маршах протеста и похищать детей — совсем не одно и то же. Думаешь, тут замешан кто-то еще? Я уже вообще не знаю, что думать. Но Эда похитили вовсе не для того, чтобы меньше чем через сутки его нашли в сгоревшей машине. И похитили его отнюдь не дилетанты. За всем этим широкомасштабным спектаклем определенно что-то скрывается. У меня такое чувство, будто кто-то хочет заставить нас поверить, что его больше нет в живых. Или, по крайней мере, убедить в этом через прессу общественное мнение. Мы что-то упустили. — Хочешь, еще кое-что скажу? — спросил Майкл, подходя вместе с ней к припаркованной машине. Я говорил сейчас с Файвером. — И что? — Он соглашается с версией «Несчастный случай на дороге». — Соглашается? — Черт побери! Несколько дней назад он с пеной у рта требовал подробного расследования, а теперь соглашается с явной нелепицей, только бы она походила на правду. А его не интересует, зачем похитили Салливана и куда его везли. Почему Салливан убил своих товарищей, и почему Рита Рэйчел пыталась столкнуть меня с моста? Ну, на последний вопрос, наверное, мы нашли ответ, — со скрытой иронией сказал Тонио. Вот только не надо этих дурацких ухмылок. Не знаю, с чего вдруг она выкопала эту историю про Джеда, но это не объясняет ни ее страха, ни ненависти до такой степени, когда желаешь смерти человеку. Думаешь, кто-то нажал на Файвера? И не просто нажал. — А что ты намерена делать? — спросил он уже серьезно. Квентин посмотрела на него и ответила. — Действовать. И как можно скорее, пока не поздно. Давай заедем к Гудману, а потом отправимся в Ванкувер. — Мы поедем туда сегодня? — У тебя есть возражение? Или у тебя с кем-то свидание? — Прости, Лора, но иногда ты ведешь себя, как собака на сене. — Ты что-то сказал? — Так, ничего, — размышлял вслух. Майкл сел за руль и выехал со стоянки. Квентин достала из кейса сотовый телефон и связалась со штаб-квартирой бюро в Вашингтоне. — Это специальный агент Лора Квентин. Я могу поговорить с Дональдом Уилсоном? — Мистера Уилсона сегодня не будет, — ответила секретарша. — А где я могу его найти? Это очень важно. — Сегодня вечером прием у сенатора Страйкера. По всей видимости, он сейчас там. — Как мне с ним связаться? — Узнайте номер в диспетчерской службе, если это так срочно. А я получила четкие указания не беспокоить сегодня мистера Уилсона. — Вот старая ведьма. — Спасибо и на этом, — процедила она в трубку и связалась с диспетчерской. Спустя пару минут у нее уже был нужный номер. — Резиденция сенатора Страйкера. Чем можем служить? После длительных гудков услышала она мужской голос. — Я хочу поговорить с одним из гостей сенатора. — Назовите себя. — Лора Квентин. — Кто именно вам нужен? — Дональд Уилсон. Мне сказали, что он в числе приглашенных. — Секундочку, пожалуйста. Наступила тишина. Майкл искоса поглядывал на нее, и она просто кожей чувствовала этот взгляд и невысказанные в нем вопросы. После той ночи в отеле они оба избегали говорить об этом, словно чувствовали вину друг перед другом за что-то. Лора думала, что после той ночи все исчезнет, как всегда, но не исчезало. Что-то осталось в ней, но она никак не хотела этого признавать. В ней по-прежнему властвовала отчаянная девчонка, полагавшая, что со всеми на свете проблемами она может справиться сама. — Мисс Квентин? — Да, я слушаю. — Мистер Уилсон поговорит с вами. После непродолжительной паузы она, наконец, услышала знакомый скрипучий голос. — Лора, впервые меня заставили скакать через две ступеньки. Надеюсь, у тебя были серьезные основания отрывать меня от тарталеток с икрой. — Мне нужны объяснения, мистер Уилсон, — сказала она. — Для начала я хочу выслушать тебя. Ровно сутки назад на 102-м шоссе была обнаружена машина с поддельными номерами. В машине три трупа, предположительно похитители Эда Салливана и сам парнишка. У мальчика раздроблена шея, но это можно было бы отнести насчет аварии. По оставшимся фрагментам одежды мать Салливана опознала сына. Все идет к тому, чтобы прекратить дело. Но есть одна странность. Никого не интересует, зачем Эда похитили, и действительно ли в машине был именно Эд Салливан. Личности похитителей установлены. Подозревается одна колоритная парочка из Ванкувера. Канадцы? Штат Вашингтон. Их останки идентифицировали по зубным картам, так как в машине никаких документов не сохранилось. У них в досье сведения по меньшей мере о 5 задержаниях в связи с нарушением общественного порядка. Они активные члены различных радикальных организаций. Можешь не продолжать. Я уже представил их себе. Они из тех, кто обожает совать нос во все, что их даже отдаленно не касается. Так в чем дело, Квентин? Все дело в том, что власти слишком быстро согласились с тем, что жертвы отбыли на суд более высокой инстанции, чем суд штата. Я хочу выяснить все до конца, Дональд. Мне кажется, за всем этим кроется нечто большее, чем альтруистический порыв двух людей укрыть от суда ребенка. И хотя прокурор штата удовлетворился явно нелепым докладом шерифа, но я ни на мгновение не поверила в этот спектакль с автокатастрофой на дороге. Некоторое время Уилсон молчал, потом спросил. — Ты уверена, что Салливан жив? — Окончательно я узнаю это ближе к вечеру. Сейчас проводится экспертиза останков мальчика, найденного в машине. Однако я убеждена, что это не Эд Салливан. — Мистер Уилсон, вы по-прежнему ничего не хотите мне сказать? — Больше того, что мне известно по этому делу. — Боюсь, что нет, Квентин. — Тогда я ничего не понимаю. — Если это все, что вы можете мне сказать, агент Квентин, то жду вас в понедельник в штаб-квартире с подробным отчетом того, что вами проделано за эти дни. — Агент Квентин, не утруждайте себя напрасно. Я уверен, что не далее как утром вам позвонят ваши уважаемые начальники и отзовут вас обратно в Вашингтон только и всего. Вспомнила она слова шерифа Джексона. Что-то происходило у нее за спиной, но она никак не могла понять, что именно, и от этого возникало неуютное чувство. Да, шериф оказался прав. Интересно, когда именно Уилсон намеревался сообщить ей об этом вызове? Уж не поторопила ли она его своим звонком? — Мы прекращаем дело Салливана? — спросила она решительно. — Квентин, если появится такое решение, ты о нем узнаешь первое. И не задавай глупых вопросов. Все, жду тебя в понедельник. Она выключила телефон и задумчиво посмотрела в окно. — Ну что? — не выдержал Тонио. — Меня вызывают в Вашингтон, — сказала Лора, потом добавила с тихим гневом. — Ладно, у нас есть еще время до понедельника. Уверена, за это время произойдет много чего интересного.